Непростым, но плодотворным. Я представляю тебе очередной альбом. Наверное, нужно подробней о содержании и форме. Но ты поймешь все сам, прочитав его от корки до корки. Очередная попытка прыгнуть выше головы. Но в итоге что-то напел, о чем-то поговорил. Очередная попытка определиться в стиле. Но определиться в стиле — это не в моем стиле. Пока искренность греет души и волнует умы, и дальше буду гнуть свою линию, как гнут ломы. Да, и не Бродский, и не Бетховен, но верю, что и для меня есть место в мире буквы нот. Не убит ментами, герычем, комплексом лимиты. Мне хорошо и без хорошо не было беды. Не зарекаюсь от тюрьмы, пока Бог миловал. Тут на раз-два сменишь Сан-Тропе на лесоповал. Ритм жизни заставляет быть деловым. Но я считаю, так ты в ритме лучше, чем рубли. Говорят, мой рэп превратился в бизнес. Говорят, я забил на близких и забыл внести их фамилии в списки. Очередной сольник мариновался в особом рассоле. Я решил сделать этот торт вкусным и многослойным. Старался быть собой, избежать рисовок, показать максимум, на что этот ростовский восьмой способен. Было много текстов и минусовок, выбирал особые. Было сложно, но не было подтасовок. Это блюда, приготовленные со вкусом и просто, без всяких там омаров, лангустов и лобстеров. Оригинальный соус, самый простенький рецепт, как дважды два, как витамин С. И если это не попадание в цель, то уж точно не холостой выстрел. От этого стапа приход не будет понятным и быстрым. Будь моим критиком, суровым и объективным. Я этот материал из самого нутра вынул. Не все звучит так, как намечалось. Тут пору свернуться, удачно причалив. Но это самое начало. Пусть каждому воздастся по делам его добро. Пусть будет принято с добром. Укажи нам верный путь, розы ветров. Намерение чистым, судьбы другом. Моя боль и тепло, страх и любовь. Новый бомб. Я не обрубал чьи-то надежды и веру. Мы первый неподдержанный, остается неподдержанным и первым. Записывал голос температурой под 40. Был беспощаден себе, как уголовником собор. Боролся со сном и глючащим софтом, находясь в самолете где-то между Москвой и Владивостоком. На злости выносил двери с петель, замком и засовом. Как в казино проигрывал все и выигрывал снова. Убирал с трассы пиздоболов и снобов. Тут говорила, да хуя, дефицит толковых. Не знаю, кому этот альбом адресован, но я лез под сопку за каждым сонгом. Там нычка из особых, освобождаясь от подтекстов, кавычек и скобок. Стремился показать, из чего я соткан и собран. По 100 версий каждой песни, но, как правило, прет та, на которой слой пыли и плесень. Музыка, музыка, мне нелегко с ней. Но чем сложнее цель, тем интересней. Сложил, вычел, зажег без спичек. Каждый сам решает, чем себе пичкать. Обрел крылья, но не стал обидчивой птичкой. Боишься жить, сынок, умойся святой водичкой. Эй, композитор, не тормози, там харе тянуть резину. Мозги нам не компасируй, порадуй релизом. Надо удивлять новизной хейтерам на зло и закончить сезон с набитой казной. Но я нес тебе этому зло через мороз и зной. За пазухой, чтобы не выронить ни один эпизод. Чтобы сохранить каждый узор, каждую деталь. Этот альбом — моя золотая медаль. Пусть каждому воздастся по делам его добро. Пусть будет принято с добром. Укажи нам верный путь, розы ветров. Намерение чистым, судьбы вдруг. Моя боль и тепло, страх и любовь. Новый бом. Я не обрубал чьи-то надежды и веру. Мы первый неподдержанный, остается неподдержанным и первым. Пусть каждому воздастся по делам его добро. Пусть будет принято с добром. Укажи нам верный путь, розы ветров. Намерение чистым, судьбы вдруг. Моя боль и тепло, страх и любовь. Я не обрубал чьи-то надежды и веру. Но первый неподдержанный остается неподдержанным и первым.